Глава 9. Большой, отделанный мрамором камин разожгли специально для меня. Вампиры не чувствовали холода. Мы оказались как бы по разные стороны барьера. Я у огня, они расположились вокруг большого овального стола. Из пятерых я знала только Азнея и Элифа. Последний негласно председательствовал, а первый очутился в роли обвиняемого. Однако смотрели не на него, на меня. В неприязненных взглядах читалось, что здесь делает человечка. Обстановка комнаты не добавляла уверенности в себе. Темная, тяжеловесная. Вдобавок окна зашторены, а дверь заперта на ключ. За ней стража. Слышала, как Элиф отдал приказ никого не впускать и не выпускать. Стараясь не думать о вампирах за столом, грела руки над пламенем. Несмотря на то, что на мне было платье, а поверх него жилетка с меховой оторочкой, казалось, будто я стою на ледяном ветру в одной ночной рубашке. Каждый взгляд как нож. Никто не рад видеть Абигаль Тишинскую. Поймала себя на том, что жмусь к камину. Так нельзя, могу сгореть. Но куда мне деваться? Тоже сесть за стол? Или продолжить стоять, где стою? Элиф ничего не сказал, только безапелляционно настоял на моем присутствии. «Что она здесь делает?» — нарушил тишину один из вампиров. Телосложением и внешностью он напоминал Генриха VIII. Да и одевался приблизительно так же. Но я не питала иллюзий. Если пожелает, грузный вампир доберется до моего горла в два прыжка. «Вам следует проявить капельку уважения к принцессе крови», — осадил его Элиф. Он тоже принарядился, обзавелся золотой цепью с черепом. Убеждала себя, что это всего лишь поделка из кости, но слишком уж походила на настоящий, нечеловеческий, какого-то мелкого животного. Тяжелый, темно-синий бархат контрастировал с бледной кожей. Белки глаз на его фоне казались фарфоровыми. «Королевская кровь не отличается по вкусу от прочей», — парировал Генрих. «На вкус и вязкость влияет питание жертвы, ее здоровье, но не происхождение». «Значит, права. Этот мечтал мной пообедать. Стой-ка ты, Лена, и дальше у камина. В случае чего тыкнешь в лицо горящей головней». «Меня мало интересуют ваши гастрономические предпочтения, Шейлок». Элиф приподнял верхнюю губу, обнажив клыки. «Я жду от вас почтения и подчинения». «Да, милорд». Шейлок крайне неохотно отвесил ему поклон. Однако впредь молчать он не собирался. «При всем почтении к вам, милорд, подобные дела в компетенции лорда. Вдобавок вы пристрастны. Как-никак речь о вашем брате». «То есть?» — Элиф усмехнулся, продемонстрировав и нижние клыки. «Вы сомневаетесь и в правосудии лорда? Мы происходим из одной семьи, связаны тесными узами». «Ни в коем мере!» Почувствовав, что запахло жареным, Шейлок поспешил взять свои слова обратно. «Просто мне казалось, лорду надлежит знать». «Если это стоит его высочайшего внимания, лорд узнает. Наша задача сейчас — разобраться во всем, определить степень вины, в том числе и вашей. Или мне напомнить, кто дворецкий лорда?» «Так вот, на каких харчах он так отъелся!» «При чем здесь я?» — ощерился Шейлок и тут же подобострастно втянул голову в плечи. «Простите, милорд, но я никоим образом...» «Если речь о нерадивой служанке, то она поступила правильно, выполнив приказ высокородного лорда». «Однако наняли ее вы. каких-то 2 недели назад. Без рекомендательных писем. Предполагалось, что привезут женщину. Ее. Шейлок указал на меня. Срочно требовалась прислуга слабого пола. «Послушай, брат», — вмешался в разговор Азный. «Судит меня, зачем ты прицепился к старине Шейлоку? Всем известно, что он продает должности за деньги. Вот и та блондиночка наверняка заплатила за честь оказаться в замке». Младший Тимерус не выглядел подавленным, напротив, бодр и весел. Развалился в кресле и отпускал шуточки. Уверен, что ему все сойдет с рук. «Как вы смеете?» Под бледной кожей Шейлока проступили фиолетовые жилы. Оправдывая мои опасения на свой счет, он молниеносно поднялся, навис над Азнаем в угрожающей позе. Тот и бровью не повел, будто острые клыки не метили ему в горло. А я задалась вопросом, как вампиры убивают вампиров? Кровь вряд ли пьют. А вот пустить в дело зубы запросто. «Шейлок!» — по слогам прошипел Элиф. Он тоже встал, корпусом развернулся к брату. Клыки не обнажил, но это только пока. Пальцы скрючились, сжались в кулаки. «Да ладно, он просто пугает!» Невозмутимый Азный откинулся на спинку кресла, подставляясь под удар. «Шейлок в курсе, что я быстрее и сильнее, так ведь?» «Ах ты!» Эмоции взяли вверх, и Шейлок напал. Дальнейшее ускользнуло от моих глаз, слилось в неясный клубок тел. Закончилось все так же стремительно. Пролетев над столом, Шейлок впечатался в стену в каком-то метре от меня. Завизжав, присела, закрыв голову руками. Но продолжение не последовало. Вампиры успокоились. «Присядьте, не надо бояться. Обычные дворцовые разборки». Элиф помог мне подняться и насильно усадил на свободное место. «Ну вот, теперь я точно ужин на тарелке». Однако странное дело, интерес ко мне у вампиров сильно уменьшился. Так, поглядывали искоса и только. «Кому еще вправить мозги?» Элиф обвел собравшихся грозным взглядом, дольше всех задержав его на потрепанном Шейлоке. Тому изрядно досталось. На лице царапины, обшлак оторван. «Никто?» «Прекрасно». Элиф степенно опустился на свое место. «Азный», — кивнул он брату, — «тебе слово. Как к тебе попала эта книга?» Элиф похлопал по обложке фантастического романа Овсянниковой. «Зачем ты велел подбросить его в сундук Миледи?» «Неужели отравлен?» Голос Азная упал. Впервые за все время улыбка сползла с его лица. Вампир даже позу сменил, подобрался. «К счастью, нет, чародей проверил. Ни яда, ни чар. Но это не делает книгу менее опасной. Кто знает, что случится, если прочитать хотя бы строчку?» Вступилась за Азная. «Да ничего не случится, я же говорила, это обычный любовный роман». «На обычные любовные романы не тратят бумагу, тем более такого качества. Их точно не пишут на незнакомом языке, сопроводив странными изображениями». Знали бы печатники и художники 21 века, как оценили их старания. Мы нос воротим, мол, качество не то, мелованную бумагу нам подавай, иллюстрации Ильи Репина и Леонардо да Винчи на каждой странице. А для вампиров обычный томик, венец прогресса. Осторожно поинтересовалась. Чем же они странные, милорд? Напоминают руководство по темной магии. К примеру, вот. Элиф полистал книгу. Женщина смотрит на обнаженного до пояса мужчину. Он стоит неподвижно, хорошо освещен. Рядом на столике различные инструменты для разметки кожи и дальнейшего вырезания символов. Судя по тому, что прежде у мужчины имелись крылья, их уже отрезали, обработали и использовали для изготовления некого артефакта. Вот тебе и любовная сцена, вот тебе и духи на туалетном столике. Извращенная у вампиров фантазия, однако. Или здесь такое действительно практикуют? Ох, можно мне обратно в свое тело? Согласна и на прыщи, и на вес в центнер. Благоразумно оставила замечание при себе. Из присутствующих только Элиф в курсе, что я попаданка, и ясно дал понять, чем обернется мое желание из Абигаль Тишинской превратиться в Елену Потапову. «Мне дала ее Сольвейк», — глядя в сторону, процедил Азный. Нахмурилась. «Сольвейк! От кого-то я уже слышала это имя». Оно произвело на собравшихся эффект разорвавшейся бомбы. Вампиры повскакивали с мест, активно жестикулировали, метали глазами громы и молнии. То и дело звучали обвинения в измене. Стиснув зубы, Азный молчал. Шея одеревенела, мышцы лица свело от напряжения. «Где? Когда?» — взмахом руки, успокоив присутствующих, властно спросил Элиф. «Позавчера», — шумно засопел Азный. Он явно не горел желанием отвечать на вопросы и сожалел о сделанном признании. «Она была здесь?» «Нет». «Тогда где?» «За пределами княжества». Элифу приходилось клещами вытаскивать из него ответы. Сложив руки на груди, словно отгородившись от всех, Азный смотрел волком. «Убью каждого, кто тронет», — читалось во взгляде. «И зачем ты с ней встречался?» — прищурился Элиф. Внешне он казался спокойным, но язык тела выдавал бушевавшую внутри бурю. «Это мое личное дело», — огрызнулся Азный. «Ни тебя, ни лорда оно не касается». «Меня касается все, что угрожает безопасности княжества», — отрезал Элиф. «Сольвейк — самая могущественная темная чародейка верхних земель». «Она... я не разделяю твоих убеждений. Сольвейк вовсе не враг нам». Ответом ему стал скептический короткий смешок. «Подумаешь, она передала гостье подарок. Я тоже передавал через нее подарки Тее. Как мы еще могли видеться только через нее? Потом Тею выдали замуж, но мы с Сольвейк продолжали изредка общаться. Я разрешал ей останавливаться в охотничьем домике, когда она оказывалась в этой части света. Там же мы встретились и теперь. Абсолютно случайно. Она хорошо понимает, насколько одинока женщине в чужом доме, без поддержки семьи. Сказала, эта книга напомнит миледи о тепле родных мест. Стоп! Сколько разной информации за раз! Кто такая Тея? Ее сестра? Тогда почему вдруг Сольвейк одинока? И как она узнала о моем похищении? О том, что я попаданка? Похоже, те же вопросы мучили остальных, и я получила хотя бы часть ответов. Теей звали сводную сестру Сольвейк. Бедняжку удочерила богатое сердобольное семейство. У них подрастал сын, но супругам хотелось девочку. Сольвейк не в счет. Дочь жены барона от первого брака. Она считалась дикой и странной. Другое дело Тея. Хорошенькая, тихая, послушная. Золото, а не ребенок. Барон нашел ее изможденную в лесу. Девочка рассказала, что ее там бросила родная мать, меньше ртов кормить. Воспитывали Тею как настоящую аристократку, благо она все схватывала на лету. Еще до охлаждения между людьми и вампирами Азный в качестве почетного гостя присутствовал на городском празднике в одном из городов Вратии. Его встречали самые богатые и именитые люди провинции. в том числе барон Феликс Артуа Антраш с семейством. Там Азный впервые увидел 16-летнюю Тею и влюбился. О союзе между ними речи не шло, но вампир не сдавался, осыпал любимую письмами, с помощью Сольвейк организовывал тайные свидания. Дальше робких рукопожатий и поцелуев не заходило. А потом Тея пропала. Сольвейк сказала, что она вышла замуж. Сама колдунья у антражей тоже не задержалась. Прознав о ее занятиях, барон в ужасе выгнал падчерицу из дома. По старой памяти Сольвейк и Азный изредка продолжали общаться, хотя с каждым годом все реже. «И тебя не насторожил ее внезапный интерес к миледи?» Хмурый эльф сцепил пальцы в замок. «Нет, она не расспрашивала о ней, просто передала книгу». Азный умолк и из-под лобья посматривал на брата. По-прежнему напряженный, в любую минуту готовый принять бой. В комнате повисла вязкая тишина, нарушаемая лишь биением моего человеческого сердца. «Необходимо немедленно доложить лорду и проверить посты», — заговорил прежде молчавший седовласый вампир с длинным острым носом. «Азный наживка!» Брат эльфа протестующе зашипел, но его собеседнику прямо повторил. «Да, наживка, как и сестрица Сольвейк. Не удивлюсь, если они одного поля ягоды. Увы, люди часто слепы, идут на поводу у чувств». «Не ожидал от вас того же, господин». «Хм, как занятно. Эльф — милорд, азный — господин. Зато по обращению сразу понятно, кто главнее и знатнее. Если я правильно поняла, эльф — нечто вроде первого министра или канцлера при племяннике. Цепь с черепом — символ его полномочий. Поэтому он милорд, сокращенное от моего лорда, обращение к князю. То есть вроде зама. А вот Азный уже просто знатная персона. Пока я размышляла о хитросплетениях вампирского титулования, за столом разгорелся нешуточный спор. Одни требовали немедленного ареста и суда над Азным, другие советовали не рубить с плеча и прояснить детали. Первую партию ожидаемо составили Шейлок и седовласый вампир. Вторую возглавлял эльф. «Голос крови затмевает ваш разум, милорд. Вы не хуже меня, понимаете, азное необходимо...» Седовласый не успел договорить, в дверь настойчиво постучали. «Я же велел не беспокоить!» — рявкнул эльф. «Несчастье, милорд! Скорее, лорд!» Эльф в один прыжок очутился возле двери и распахнул ее. На пороге стоял мертвенно-бледный даже для вампира стражник. «Что с лордом, говори!» Эльф ухватил солдата за грудки и хорошенько встряхнул. «Вам лучше самому!» Стражник полетел на пол, а эльф скрылся из виду. За ним последовали остальные, привлеченные отдаленными криками и звоном оружия. Я осталась одна. Напряженно слушаясь звуки боя, сжимала и разжимала пальцы. Инстинкт толкал вперед спасаться бегством. Но разум нашептывал: безопаснее остаться здесь. Если в замок ворвались освободители Абигель, меня скоро спасут. Если на вампиров напали другие враги, не стоит пополнять список случайных жертв. Крики становились все громче. Теперь я различала слова: «Держите их, а то уйдут». А потом все стихло. Наступила поистине гробовая тишина. Боясь лишний раз пошевелиться, напряженно всматривалась в дверной проем. Он казался порталом в бездну. Нервы натянулись, как струна. Неудивительно, что когда послышались приближающиеся шаги, с криком подскочила, умудрившись опрокинуть тяжелое кресло. К счастью, это был всего лишь Элиф. Правда, выглядел он со зверским выражением лица, ворот рубашки оторван, на щеке царапина. Попятилась и ожидаемо уперлась бедром в другое кресло. «Ну все, конец тебе, Абигаль!» Однако, прочитав ужас на моем лице, Элиф через силу улыбнулся. «Все в порядке, вам ничего не угрожает». «А что случилось?» — осторожно поинтересовалась я. «Нападение. В замок под видом слуг проникли охотники. Лорд ранен». «Пискнула, это не я!» И со страху вцепилась пальцами в столешницу. «И в мыслях не держал». Элиф обошел стол по дуге и сел на свое прежнее место. Сутулившийся, мрачный, он ненадолго погрузился в свои мысли, а затем огорошил. «Вам необходимо уехать». «Куда? Домой?» Потом вспомнила, что ехала к жениху, и без всякого энтузиазма поправилась. «К герцогу Унгерскому?» «Увы», — развел руками Элиф. «Пока вы гарантируете мир между людьми и вампирами, это невозможно. Собирайтесь, вы переезжаете ко мне». «Подозреваю, истинной целью охотников были именно вы». «Простите, миледи, но я не могу сделать им столь ценного подарка. Вдобавок мне потребуется отлучиться. Поиски покушавшихся на жизнь лорда требуют времени». «Как?» — удивилась я. «Разве их не убили?» «Вокруг полно вампиров. Рассчитывать скрыться после дерзкого преступления — безумие». «Им кто-то помог». «Сообщник», — поморщился Элиф. Я задала неудобный вопрос. «Тот, кто выдал им форму, помог беспрепятственно войти и выйти. Четверо погибли, двоим, увы, удалось сбежать». «Неразумнее ли было взять языка, то есть пленного? Все лучше, чем гадать на кофейной гуще, кто предатель». Я намеренно избегала называть его имя. Элиф и так снова скалится, взвинчен. «Если помяну Азная, уеду к жениху по частям». «Видите ли...» — вампир почесал подбородок. «Охотники строго следят за тем, чтобы никто из них не попал в плен. На случай угрозы пленения они носят с собой специальный отравленный нож. Если раненый настолько слаб, что не в состоянии им воспользоваться, его добивают товарищи. Один убил себя сам, другого обнаружили на черной лестнице. Подозреваю, вскоре появится третий труп. Один из спасшихся бегством сильно хромал. Он обуза. Товарищ от него избавится». Поежилась. «Жестоко». «В духе людей». В короткой фразе сквозило презрение. Промолчала, потому что в чем-то он прав. Да и глупо ссориться с хозяином дома, в котором тебе предстояло поселиться.